Глава 9. С вершины дерева чахлого представителя благородного племени пальм с полудюжиной вялых листьев, собранных в пучок на макушке тощего ствола, Лафайет пристально осматривал море. Рядом плескались волны, которые белыми барашками пересекали яркие зеленые отмели и шипением накатывались на плоский берег. А чуть дальше, на больших глубинах, вода синего цвета была спокойна, и это спокойствие и тишина простирались до самого горизонта. Несколько больших птиц, наподобие буревестников, время от времени с криком падали на белый, как сахар, песок, чтобы выловить какой-нибудь лакомый кусочек, когда волна шельфа уходила обратно в море. Где-то высоко-высоко на солнечном небе плыли крошечные облака. В другой ситуации это было бы великолепное место для тихого отпуска. Лучше не придумаешь. Алери смирился со своей участью, ему было безразлично, где он сейчас находится. К чувству душевной опустошенности добавились резкие болезненные спазмы желудка, требующего реальной пищи. Он спустился на землю и сел, прислоняясь к стволу. Это была какая-то новая форма катастрофы. Просто, когда он что-либо воображал, он бессознательно соблюдал какие-то правила, а теперь они вжик и развеялись. Как он оказался в такой ситуации? Естественно, что он этого не хотел. У него даже в мыслях никогда не возникало желания оказаться одному на необитаемом острове. Лафайет должен был также признать, что попытки вернуться назад в оазис к своей лошади оказались тщетными. Он не мог сконцентрироваться на чем-либо в то время, когда его желудок подавал сигналы отчаяния. Эта способность покидала его всякий раз, когда он в ней больше всего нуждался. Алери вспомнила Дарану, ее холодные голубые глаза, завитки золотых волос, обворожительную припухлость девичьей фигурки. Он поднялся и начал вышагивать по острову взад и вперед 10 футов до кромки воды и обратно. Когда-то Адарана подарила ему платок и, вне всякого сомнения, ждет, что он придет спасти ее. А он сидит тут в безнадежном положении на этом дурацком необитаемом острове. Черт бы его побрал. Простое хождение по острову с покусыванием губ ничего не даст. Надо придумать что-нибудь поконструктивнее. Однако эти рези в желудке отнюдь не способствовали умственному напряжению. Лафайет приложил руку к животу. Пока он не раздобудет что-нибудь поесть, нечего и думать о том, чтобы выбраться отсюда. Итак, пальма в этом деле помочь не может. Кокосовых орехов на ней нет. Алери посмотрел на кромку воды. «Черт возьми, ведь там же есть рыба!» Лафайет глубоко вздохнул и попытался сосредоточиться. Он представил коробку спичек, комплект рыболовных крючков и солонку. Он надеялся, что такие скромные потребности не подорвут его силы. Раздался почти беззвучный щелчок. Скорее почувствованный, чем услышанный. Алери в нетерпении пошарил по своей одежде, по просторным карманам и вытащил книжечку с спичек с наклейкой «Сад на крыше Алькасара», «Танцующие нетели» и маленькую солонку от Мортона с дырочками на пластмассовом верхе. Из другого кармана он извлек полдюжины завернутых бумагу булавок. «Хоть и не совсем то, что надо, но все-таки фирма», — пробормотал Алери, сгибая одну из булавок в примитивный крючок. Он вспомнил, что совсем забыл о леске. Ничего, это можно легко поправить. Алери отыскал торчащую с изнанки его расшитого бисером жилета нитку и отмотал 4 ярда, которых вполне должно было хватить, чтобы использовать ее в качестве лески. К тому же нить оказалась нейлоновой. Так, теперь наживка. Пожалуй, сойдет гроздь жемчужинок жилета. Будь я рыбой, — подумал Лафайет, — я бы на нее клюнул. Он привязал леску к крючку, сбросил сапоги и вошел в воду. Отойдя на несколько ярдов от берега, Алири увидел сквозь прозрачный гребень разбивающиеся волны, метнувшуюся стайку рыбок. Большой голубой краб, которого ненароком вспугнул Лафайет, воинственно взмахнул клешнями и проворно юркнул в сторону, оставляя после себя облачко взбаламученного песка. Закинув леску, Алири пытался представить себе, как неподалеку проплывает большая форель весом эдак фунта два. Прошло 2 часа. Лафайет облизал пальцы и, удовлетворенно вздохнув, прилег на горячий песок, чтобы обдумать свои дальнейшие действия. Рыбу он поймал только с 3-й попытки, поскольку оказалось, что крючки стремились распрямиться при первой же хорошей поклевке. Чистить рыбу пришлось камнем с острыми краями. Инструмент не очень удобный, однако он великолепно сыграл роль сковороды. В углублении на песке догорал костер из топляка, который Лирина собирал на берегу. В сложившейся ситуации эдакая поспешная импровизация, которой пришлось прибегнуть Лафайету, дала вполне приличный результат. Ну, а теперь надо серьезно подумать. Все-таки выбраться надо с этого острова. Проблема решалась бы гораздо проще, если бы он знал, где именно он находится. Вряд ли этот остров был частью Артезии, и уж, конечно, нисколько не походил на то, что Алири видел в колбе Канерс. Стоит ли сейчас пытаться вернуться домой, назад в мир грядущих литейных цехов и пансионов? Что если, потеряв однажды Артезию, он никогда не сможет в нее вернуться? Необходимо принять какое-нибудь решение. Время было дорого, да и солнце уже садилось за оранжевый горизонт. Второй день этой фантастической истории приблизился к концу. Алири закрыл глаза, сжал губы и сосредоточил все свои мысли на Артезии. Он старался воскресить в памяти узкие извилистые улочки, высокие, с деревянным 2-м этажом дома, шпили башен дворца, булыжные мостовые, паровые автомобили, лампочки в 40 ватт и Адорану, ее аристократическое лицо, улыбку. В воздухе почудилось какое-то напряжение, появилось ощущение надвигающейся грозы. Послышался легкий щелчок, как будто вселенная перекатилась через трещину в тротуаре. Лафайет почувствовал, что летит вниз, и пучина холодной соленой воды поглотила его. Отплевываясь и глотая соленую воду, Алири пробивался к поверхности. Неспокойное темно-синее море, взъерошенное холодным бризом, наконец выпустило его из своих объятий. Остров еще был виден. Он находился далеко слева, а справа, в миле или чуть дальше, виднелся берег, освещенный огнями. Волны били в лицо. Тяжелый меч и мокрая одежда тянули вниз. Лафайет тонул. Пряжка на поясе никак не поддавалась. Алири крутил ее, пытаясь расстегнуть. Наконец он почувствовал, что освободился. Так, теперь сапоги. Вынырнув на поверхность и глотнув воздуха, Лафайет стащил один сапог. Одежда словно кольчуга тянула его на дно. Он пытался стащить жилет, но так запутался в нем левой рукой, что чуть не захлебнулся. В последний момент ему удалось высунуть голову над поверхностью и глотнуть воздуха. Пока это было единственное, что он смог сделать, чтобы продержаться. Алирик задыхался. Чем дальше, тем быстрее силы покидали его. Казалось, что холодная вода парализовала его руки. Кисти были похожи на замороженную треску. С трудом, повернув голову, чтобы взглянуть на берег, он вдруг узнал этот выступающий участок суши с округлой башней маяка Катаоса на мысе. Теперь он знал, где находится. Алири бултыхался в заливе, находящемся в 20 милях к западу от колбы Канерс. Силы совсем его покинули, и он вошел в раж, идя ко дну, все больше и больше захлебываясь. Руки его не слушались, легкие разрывались от боли. Необходимо было глотнуть воздуха. Какой же он был дурак, что заслал себя опять в колбе Канерс. Ну, а поскольку он мазанул 20 миль к западу, то, естественно, оказался в заливе, и вот теперь. Полностью обессилен, плыть нет никаких сил, холодно, одежда тянет ко дну, плохо. Увидеть еще хотя бы раз ее вздернутый носик. Что-то холодное стукнуло его по спине. Холод и тяжесть исчезли, как будто их и не было. Алири раскрыл от удивления рот и закашлялся. Выплюнул соленую воду и, продолжая покашливать, перевернулся. Через некоторое время боль в легких отпустила, и дышать стало легче. Он сел и посмотрел вокруг. В сумеречном свете мертвенно поблескивал песок, море песка до самой линии зубчатых пиков, казавшихся абсолютно черными на закатном фоне. Похоже, он снова оказался в Артезии. Лафайет взглянул вверх на темнеющее небо. Появились первые звезды. Самое лучшее, что он мог сейчас сделать, это поспать несколько часов, а после этого продолжить путь. Но он так продрог, что заснуть не удавалось. Может быть, сначала немного пройтись, чтобы согреться, да и одежда заодно просохла бы. Алири рассеянно зашагал по песку, ставя одну ногу перед другой. Ноги были как ватные. Неожиданно он споткнулся о какой-то узел, полузасыпанный песком. В узле была одежда. Сухая одежда, брюки, рубашки, сапоги, куртка. Наверное, все это кто-то потерял или забыл на пикнике. Из-за крайней усталости он об этом не думал вообще. Да и кроме того, он не испытывал ощущения движения Вселенной, которая всегда предшествовала материализации желаний. Алири поспешно переоделся во все сухое. Стало намного лучше. Он ощупал карманы и... О, чудо! Это слово лишь в слабой мере могло выразить то чувство, которое охватило Лафаэта. Карманы были набиты поцелуйчиками из тянучки. Он был слишком измотан, чтобы искать объяснение всему этому. Лафаэт вырыл углубление в песке, сделал небольшой бруствер, чтобы укрыться от ветра, и лег спать. Утро было в самом разгаре, а как прикинул Алири, прошел он не более 5 миль. Его ноги глубоко уходили в вязкий песок, а когда он их вытаскивал, возникало жуткое ощущение тщетности усилий, так хорошо знакомое по снам. Ноги погружались по щиколотку, а когда он наклонял корпус вперед для очередного шага, они скользили назад, заставляя повторять все сначала. При этом каждый раз истертые ноги казались ему многопудовыми железными якорями, которые он вытаскивал из мягкой грязи. Да, передвигаясь с такой скоростью, он никогда не доберется до гор. Лафайет тяжело плюхнулся на песок. Пестрый платок, повязанный вокруг головы, теперь совершенно не спасал от все сильнее припекавшего солнца. Он снял и вытер им мокрый лоб. Спотеть больше, чем он вспотел сегодня, пожалуй, было невозможно. Казалось, что он превратился в сухую головешку. Внутри не было ни капли влаги. И надежды на то, чтобы где-нибудь раздобыть глоток воды, тоже не было. Прикрыв глаза ладонью, он осматривал огромное ребристое пространство, покрытое песком. Впереди, на расстоянии около 300 ярдов, начинался небольшой подъем к гребню песчаной дюны. Может быть, с другой стороны этого затейливого творения ветра есть вода? А почему бы ей и не быть? Он изо всех сил напряг остатки своих физических сил и энергии. Вот. Вроде бы он почувствовал легкий щелчок, который всегда сопровождал удачное завершение материализации, или ему только показалось. Поняв, что это не терпит отлагательств, Алири вскочил и рванул в направлении гор, запинаясь и падая на каждом шагу. В очередной раз, когда он переводил дыхание, опустившись на четвереньки и собирая остатки сил, чтобы встать и пробираться дальше, Лафайет осознал, что силы совсем покинули его. Еще бы один рывок, а там оазис, зеленые пальмы, пруд с чистой прохладной водой, благословенная тень. Осталось-то всего несколько ярдов. Он лежал, распластавшись на песке, и ловил ртом обжигающий воздух. Не то что силы, даже желание добраться до гребня дюны покинуло его. Вдруг там нет никакого оазиса? Нет, это была крамольная мысль. Профессор Шиммеркопф не одобрил бы такого образа мысли. Лафайет встал и зашагал вверх к вершине дюны. Забравшись на нее, он посмотрел вниз на пологий склон, покрытый сверкающим на солнце песком. В конце этого склона стояла большая красная махина автомата с Кока-Колой. Автомат стоял примерно в футах в 50, слегка наклонившись, так как с одной стороны осыпался песок. Он стоял один-одинешенек посреди широкого заброшенного пространства. Алири рванулся и скачками помчался к машине, упал возле этого монстра и с радостью услышал тихое урчание компрессора. Откуда же бралась энергия? Сверхмощный энергетический кабель пройдя несколько ярдов по поверхности, уходил в песок. А черт с ними, с этими мелкими деталями, не стоит к ним придираться. Лафайет полез в левый карман брюк, достал 10-центовую монету и дрожащими от нетерпения пальцами опустил ее в щель. С замиранием сердца он слышал, как упала монета. Затем глубоко внутри что-то заурчало, звякнуло, и на подающем лотке появилось горлышко бутылки, покрытое изморозью. Алирий схватил ее, открыл с помощью открывашки, которая была укреплена в специальном гнезде, и сделал длинный жадный глоток. Это была настоящая Кока-Кола. Точно такая же, какую подавали в центре Колби Коннорс. Странно. До ближайшего завода по производству этого напитка, по прикидкам Лафаэта, было очень далеко. Он поднял бутылку и внимательно посмотрел на донышко. Выпуклыми буквами на стекле было написано «Дейт-Сити, Флорида». Поразительно. Оказывается, цивилизация проникает даже в самые заброшенные уголки. А что же с Артезией? Вряд ли распространители прохладительных напитков включили ее в свою сферу обслуживания. Таким образом, Кока-Кола могла появиться здесь только из реального мира, перенесенной сюда концентрацией воли Алири. Он уже успел заметить, что когда воспроизводил такие вещи, как ванна для мытья или платья, его подсознание доходило до самого ближайшего под рукой предмета и хватало его. Между тем, мысль о том, что он подсознательно добрался до Дейт-Сити, несколько пугала его. Хотя, с другой стороны, это был какой-то признак рациональности, а не чистое волшебство, как это выглядело в начале. Занимающая Лафаэта мысль сводилась к тому, что его несколько озадачил фокус с передвижением предметов с одного места на другое. Тех предметов, о которых он и не думал, и в общей канве размышлений. Но тогда получается, что Артезия тоже существует на самом деле. А если это так, то где же она находится? Алири отложил пока этот вопрос. Спустя 10 минут, посвежавшись с двумя бутылками, засунутыми в карманы про запас, Лафаэт снова шагал к своей далекой цели. День был на исходе, когда он, наконец, достиг подножья гор. Голые выступы и края разрушенного красноватого камня возвышались над морем песка. Здесь, в тени вздымающихся скал, его обожженное солнцем лицо приятно обдувал прохладный воздух. Лафаэт передохнул на плоском выступе, допил последнюю бутылку Кока-Колы в 20-й, наверное, с рассвета, раз высыпал песок из башмаков и возобновлял свой путь, направляясь теперь к северо-западу вдоль линии, выступающей из песка породы. Топать предстоял, по-видимому, еще долго, но здесь, у подножия, это делать было значительно легче. Песок тут был намного плотнее, местами покрытый галькой. Было даже несколько участков плоского камня, шагать по ним — одно удовольствие. Если ничто не помешает, то можно успеть до темноты сделать этот переход. А завтра — последний рывок к убежищу Лода. Что касается воды, то это не проблема. Он позаботится о живительном источнике где-нибудь впереди. Постой, а почему бы ему не представить и боевого коня? Алири остановился, как вкопанный. Почему же эта мысль не пришла ему в голову раньше? Конечно, будет непросто заставить себя вообразить, что где-нибудь рядом бродит конь, просто так, сам по себе. Животное — это не автомат для Кока-Колы. Ему нужна вода и пища. Длинный кабель здесь не поможет. Впрочем, в этих краях среди множества пещер и укромных мест в горах, как пить дать, может водиться какая-нибудь местная порода лошадей или мулов. Конечно, он найдет его где-нибудь впереди, на пятачке обнаженной породы. Великолепное выносливое животное, приспособленное к пустыне. Оно будет сильное, с боевым задором, горящими глазами и не слишком нервное и пугливое, чтобы можно было подойти к нему поближе. Прошло 2 часа. Алири миновал 4 участка обнаженной породы. Теперь он шел значительно медленнее. Лошади пока не было видно. Но это совсем не означало, как тут же напомнил себе Лафаэт, что он не найдет ее в ближайшее время. Он ведь не говорил, на каком конкретно участке появится лошадь. Может, на этом, а может и на следующем, который виднеется в полумиле впереди. Он продолжал идти. Снова хотелось пить. Надо было сотворить источник где-нибудь поблизости, но сначала все-таки лошадь. Его обувь была предназначена для верховой езды, а не для пеших прогулок. Песок проникал всюду, за ворот, под ремень, омерзительное ощущение. Вообще идти по пустыне удовольствия мало, но ведь и для Адараны, скорее всего, переход будет не очень приятным. Он дошел до скалы, взмывающейся вверх, как нос корабля. Впереди в 40-50 футах маячил участок вертикального обнажения породы. Алирий срезал угол, чтобы обойти скалу, и оказался перед ущельем, напоминающим американский каньон, прорезанный в возвышающейся массе камня. Проход! Наконец-то он достиг его. Лафайет поспешно вышел на дорожку, освещенную лучами заходящего солнца, и устремился вглубь ущелья, оставляя позади себя длинную тень. Солнце, похоже на оранжевый шар над плоским горизонтом, отбрасывало кровавые блики на стены ущелья. Казалось, что песок, усиливающийся и устилающий дно ущелья, был вытоптан множеством ног. В последних лучах заходящего солнца четко вырисовывались отпечатки сапог и лошадиных копыт. Последнее прибавило Алире уверенности в том, что лошадь он все-таки получит. Она проскакала тут совсем недавно, вернее, несколько лошадей. Лоды его подручных, и, несомненно, с Адараной. Были еще и другие отпечатки. Лафайет заметил след, оставленный маленькой ящерицей. Еще ряд следов наподобие кошачьих. А там, погоди, а что это там? Алири проследовал взглядом по цепочке следов, оставленных чьими-то лапами. Следы были большие, невероятно большие, трехпалые отпечатки, будто оставлены какой-то гигантской птицей. Вряд ли кто-нибудь слышал о птице, у которой лапы в поперечнике достигали бы ярда. Это скорее причуда воображения, игра света на зыбучем песке. Да, а где же лошадь? Он ведь определенно задумал ее еще задолго до перехода. Впереди раздался пугающий в темноте звук. «А вот, наверное, и лошадь». Лафайет остановился, поднял голову и прислушался. Звук повторился. Он напоминал цоканье копыт по камню. Алири широко улыбнулся и попытался насвистеть мелодию Роя Рогерса, которую он обычно подзывал триггера. Но губы так пересохли, что вместо свиста получился какое-то подобие чириканья. Откуда-то сверху из ущелья надвигалась тень. Что-то треснуло высоко, выступило со стороны ущелья из мрака, образованного тенью каменного выступа. Какая-то неясная форма с тонкой шеей и огромным туловищем стояла на высоте 15 футов. Это нечто величавое двигалось на двух массивных лапах и напоминало гигантскую пародию на индюшку в день благоговения. За исключением того, что колени у нее были согнуты вперед, а голова, повернутая в его сторону, выходила на черепашью. Горящие зеленые глаза внимательно следили за Лафаэтом. Безгубый рот открылся и издал свистящий звук. «Это не совсем то, о чем я думал», — произнес Алири в пустоту. «Кажется, пришла пора спасаться бегством». Но ноги словно окаменели и не слушали его. Через подошвы явно ощущалось дрожание почвы при каждом шаге этого чудовища. Оно приближалось, двигаясь с величавой грацией. Относительно небольшие передние конечности были согнуты и прижаты к узкой груди, а огромный выпирающий живот, освещенный последними лучами, отсвечивал розовым цветом. В 50 футах от Алири оно остановилось и пристально посмотрело поверх его головы вдаль пустыни. Казалось, что оно обдумывает какую-то серьезную проблему, не имеющую никакого отношения к маленькому созданию, едва доходящему ему до колена и вторгшемуся в его владение. Алири по-прежнему смотрел, не отрываясь. Он словно прирос к земле. Секунды тянулись с агонизирующей медлительностью. Лафайет был уверен, еще мгновение, и игуанодон, а это был именно он. Алири узнал его по восхитительным иллюстрациям, которые он недавно видел в книге о динозаврах. Так вот, еще мгновение это чудовище снова заметит его и вспомнит, с какой целью оно двинулось в этом направлении. Алири мысленно нарисовал себе дальнейшую картину. Одна его нога свисает из угла ороговевшего рта, а сам он не до конца проглоченный и всеми уже забытый. Он остановил полет своей фантазии. Не стоит усугублять надвигающееся несчастье живым воображением, пока он еще жив. А может, и дальше сумеет выкрутиться, если удастся что-нибудь придумать. Ну, хоть что-нибудь. Может, вообразить второго ящера и заставить их драться. Пока они будут биться не на жизнь, а на смерть, он успеет куда-нибудь убежать в безопасное место. Слишком рискованно. Эти уроды могут ненароком раздавить в лепешку его во время своего поединка. Может быть, танк, например, немецкий «Тигр» с большой пушкой 88-го калибра. Нет, это слишком фантастично. А может быть, ему чем-нибудь отвлечь его? Скажем, стадом великолепных жирных коз, бродящих поблизости. Но, увы, здесь не было никаких коз. Только он и динозавр. Вдруг его осенило. Это дракон Лода. Он просто забыл об этом, как о слишком фантастической детали в рассказах о Лоде. Тут он совершил ошибку. Впрочем, он их много совершил. Но сейчас нет возможности исправить ее. Что-то надо делать. Ведь не может же он просто так сдаться. Огромная рептилия зашевелилась и повела головой. Алири явственно услышал при движении шеи скрежет чешуйчатой шкуры. Теперь она повернулась, и ее взгляд упал на маленькую фигуру человека. Из ее желудка раздалось урчание. Чудовище подняло ногу и направилось к Алире. Лафайет полез в задний карман брюк и вытащил горсть поцелуйчиков из тянучки. Размахнувшись, он запустил ими в морду наступающего монстра. Рот чудовища мгновение ока раскрылся и заглотил лакомые кусочки. Алирия развернулся и побежал. Сделав несколько шагов, он оступился, подвернул ногу и упал, растянувшись во всю длину. Гигантская тень накрыла его. Лафайт пытался представить себе Колби Коннорс, изо всех сил желая оказаться там. Он предпочел бы лучше утонуть в заливе, чем послужить закуской этой гигантской допотопной ящерице Ядозубу. Но его мозг от шока просто отупел. Сверху послышался специфический причмокающий звук, словно из вязкой грязи вытаскивают ботинок. Лафайт поднял голову и посмотрел вверх. Чудовище, нависшее над ним, сосредоточенно жевало, с заметным усилием разжимая склеенные налипшей тянучкой челюсти. Алирий никак не мог решить, что ему делать. Или лежать спокойно, в надежде на то, что животное о нем забудет, или скрыться куда-нибудь, пока оно занято. Высунулся острый язык и слизнул кусочек тянучки, приливший к чешуйчатой щеке. Присмыкающая вздернула голову и уставилась на Лафаэта. Это было абсолютно бесстрастное разглядывание. Алири начал пятиться назад на четвереньках. Динозавр наблюдал немного, а затем сделал шаг, отрезая ему путь к отступлению, и издал резкий звук. Похоже, он проглотил остатки тянучки. Лафайет прибавил скорости, ящер последовал за ним. Алири побежал до стены каньона и побежал по нему. Чудовище следовало за ним, рассматривая его с каким же интересом, как кошка наблюдает за раненной ею мышью. 10 минут такой гонки. Больше не могу, — решил Лафайет, плюхнувшись вниз лицом и пытаясь перевести дыхание. Если уж этому чудовищу суждено его сожрать, то пусть так и будет. А может быть, удастся как-нибудь прогнать его? — Уходи прочь, брысь! — прошептал он в отчаянии. — Ты только что вспомнил о своей подруге, да, именно так, и должен немедленно поспешить к ней. Однако это не сработало. Динозавр был уже совсем близко, да безобразия реальной, с растрескавшейся шкурой, покрытой бородавками. Алири уже ощущал запах огурца, исходивший от рептилии, и видел ее сверкающие глаза. Сосредоточиться было невозможно. И вот большая голова низко склонилась, раскрылась огромная пасть. Ну вот и все. Лафайет зажмурился. Но ничего не произошло, он открыл глаза. Широкая морда чудовища висела прямо над ним, не более чем в 2 ярдах а в выражении глаз было нечто такое, что вселяло надежду на сохранение жизни. Алери сел. «Может, оно не ест людей? Оно, наверное, ручное. Может...» «Ну, конечно! Ведь он же вызывал боевого коня. Вот этот-то зверюга как раз и был им. Там, во дворце...» Когда задумал ванну, он получил нечто более приятное в придачу, а на сей раз он, видимо, получил соседнего дракона, к тому же большого любителя тянучек. Лафайет бросил гигантскому зверю другую тянучку высшего сорта тетушки Ау. Динозавр поймал ее, как собака муху, с той лишь разницей, что его челюсти клацнули значительно громче. Потом Алери бросил с полдюжины вместе залепленных, а затем и остатки всех тянучек. Динозавр оперся на свой огромный хвост, вздохнул, как подводная лодка, готовая заглотить балласт, и начал жевать сладости. Лафайет тоже вздохнул и сел, привалившись к скале. Эта четверть часа была просто ужасна. Впрочем, еще не все закончилось. Вот если бы удалось... как-нибудь улизнуть. Он поднялся, стараясь двигаться как можно незаметнее, и Угуанодон наблюдал за ним. 20 футов, 30, ну, теперь только бы завернуть за тот поворот, а там он, глядишь, и отвяжется. Рептилия встала на ноги и потопала за ним, создавая маленькое землетрясение при каждом шаге. Алери остановился. Гигантская тварь припала к земле и низко склонила голову, как будто ожидая чего-то. «Прочь!» — заорал Лафайет. Он сделал движение, как будто собирался стрелять. Динозавр серьезно наблюдал за ним глазами, в которых теплилась надежда. «Убирайся!» — снова закричал Алири. «Ты что думаешь, я их рожаю?» И тут его осенило. Ведь чудовище появилось в ответ на его желание обзавестись боевым конем. Может, его в этом качестве и использовать? Какое впечатление он произвел бы на Адорану, прискакав к лоду на этом чудовище, чтобы спасти ее? Ну что ж, надо попробовать. К тому же, этот зверюга, похоже, от него не отцепится. По крайней мере, он будет менее уязвим верхом, чем просто так прыгая у динозавра под носом. Да, помнится, в той книге говорилось, что игуанодоны — вегетарианцы. Так что бояться нечего. Алири расправил плечи, стиснул зубы и осторожно стал отползать в сторону. Гигант следил за ним, поворачивая голову. Лафайет задумчиво посмотрел на ногу рептилии, которая была похожа на шершавый ствол дерева. Без сучков забраться на него шансов маловато. Он обогнул чудовище, дошел до хвоста, толстого и похожего на мехи. Объемом в 50 галлонов, наполненные черной патокой. Конец хвоста, подобно громадному молоту, ритмично лупил по песку. Вот по нему-то и можно влезть на спину. Алири прошел вдоль хвоста до того места, где бы он мог подняться и взобраться. Когда Лафайет преодолевал участок спины над задними ногами чудовища, пришлось немного помочь руками. А вообще-то... пробираться было легко. Ноги удобно цеплялись за чешуйчатые пластины. Ящер терпеливо ждал, пока Алири доберется до самого предплечья. Затем он наклонил голову. Лафайет оседлал шею. Сразу за головой чудовище выпрямилось, подняв его 15 футов, и приготовилось скакать. С высоты открывался великолепный вид. Далеко на западе Алири увидел участки, покрытые растительностью, крошечные огоньки светящихся окон. Вот там-то он и найдет Лода. Лафайет пришпорил своего коня, ударив пятками по ороговевшей шкуре. — Ну, пошли, малыш! — скомандовал Алири. Игуанодон припустил легким галопом совсем в другую сторону. Лафайет закричал, и, чтобы было понятнее, стал одной пяткой пинать чудовище по шее. Могучий скакун развернулся, устремился... ко входу в ущелье и помчался по нему, словно поезд подземки по туннелю. Через 5 минут ущелье осталось далеко позади, и они выскочили на обожженную солнцем равнину, делая, как показалось Алире, милю за каждый шаг. Солнце зашло. пустыне сгущались глубокие сумерки. «Ну, если так и дальше будет продвигаться, малыш», — произнес Лафайет, — «то где-то через час мы преподнесем Лоду такой сюрприз, какого он в жизни не видал».